Глава 3. Конвейер. Кабинет следователя походил на обыкновенную камеру. Стены белели свежей известью, деревянный некрашенный стол стоял как-то косо. Единственный табурет, намертво привинченный к полу, был густо заляпан чем-то темным. Даже лампочка под потолком была без абажура, свисая на длинном перекрученном проводе. В углу белел умывальник, рядом с которым на обыкновенном гвозде висело несвежее вафельное полотенце. Сам следователь, молодой парень в сером пиджаке с плохо выбритой физиономией, сидел за столом и, чуть скривившись, листал толстую папку. Шел третий день ареста. Юрий Орловский уже успел немного прийти в себя. Такое приходилось переживать 10 лет назад, когда его, еще студента, также бросили в черное авто с завешенными окошками и отвезли в большой дом. Тогда его держали в маленькой камере вместе с пожилым Непманом, постоянно жаловавшимся на происки районного фининспектора и скверный тюремный паёк. В тот раз Орловского продержали недолго, всего 4 дня, а затем столь же неожиданно выпустили. Теперь все было не так. Камера оказалась огромной, переполненной людьми. Юрию досталось место на 2-м этаже, на узких деревянных нарах размером с вагонную полку. В камере стоял постоянный полумрак. И что было неожиданно, почти полная тишина. В основном там собралась интеллигентная публика, люди в мятых пиджаках с белыми, без кровинки лицами. Но были и военные, в форме, но со споротыми петлицами. Вид у всех был, естественно, невеселый, но к своему облегчению Орловский не заметил ни у кого неизбежных в подобном месте синяков, ссадин и прочих следов проведения следствия. То ли жертвы успевали признаться заранее, то ли в этой камере держали тех, кого предпочитали обрабатывать без излишнего рукоприкладства. Впрочем, Юрий не обольщался. Людей постоянно вызывали, одного за другим. Уходили молча и также молча возвращались. Правда, далеко не все. Конвейер работал, и Юрий окончательно понял то, о чем ему неоднократно говорил терапевт. Отсюда, из большого дома, не выходят. Огромная отлаженная машина не спеша, основательно, перемалывала всех попадавших в ее жернова. Итак, ему не выйти. На это Орловский и не рассчитывал. Вопрос был в другом. Что здесь знают о нем? Если они пронюхали о его книге, то выбора не было. Придется умирать. И умирать молча. Но если терапевт и его неведомые друзья не ошиблись, и он просто очередная жертва неостановимых жерновов, то речь, очевидно, пойдет о чем-то ином. То ли о вредительстве в историческом музее, то ли о рассказанном пару лет назад анекдоте. А в этом случае еще можно было побарахтаться, признаться в какой-нибудь полной ерунде, покаяться. Плохо одно. В любом случае от него потребуют имена. А тут начиналась стена, через которую Юрий перешагнуть не мог, даже спасая себя и тех, кто с ним связан. Его вызвали на 3-й день, но, похоже, и теперь следователю было не до него. Он листал бумаги, морщился и вздыхал. Наконец негромко ругнулся и поднял глаза на Юрия. «Чё, Орловский?» «Ладно, садись». Из папки был извлечен относительно чистый лист бумаги. Следователь отвинтил колпачок ручки и, вновь скривившись, поглядел на Юрия. «Слышь, Орловский, может, сам напишешь?» «Я?» — удивился Юрий. «О чем?» «Ну, понеслось». Следователь дернул подбородком. «Знаешь, Орловский, я об тебе руки марать не буду. Я тебя засуну в карцер 5 дней, и ты, проблядь, троцкистка, мне целый роман напишешь. В стихах, бля!» «Ну о чем?» — поразился Юрий, ожидавший все-таки чего-то другого. «О своей антисоветской вражеской деятельности в составе нелегальной троцкистской организации, гражданин Орловский. Напоминаю, что чистосердечное признание...» Ну и так далее. Слово «троцкистское», произнесенное уже 2-й раз, удивило. Троцкого, как и прочих героев «Октября», Юрий искренне ненавидел. «Ладно», — следователь обреченно вздохнул. «Не хочешь по-хорошему, значит? Фамилия?» Оставалось сообщить очевидное, что он, Орловский Юрий Петрович, 1904 года рождения, русский, из дворян, образование высшее, беспартийный, привлекался, последнее место работы. «А теперь сообщите о своей антисоветской деятельности в Государственном историческом музее», — предложил следователь и вновь скривился. Можно было вновь переспросить, можно выразиться, возразить и протестовать, но Юрий решился. «Признаюсь, гражданин следователь, готов дать подробные показания по сути предъявленных мне обвинений». «Как?» — вскинулся тот. «По сути? Ну и словечки подбираешь, Орловский». «Ладно, признаешься, значит, хоть это хорошо. Ну давай, колись контра». «Прошу предъявить мне конкретные обвинения», — негромко, но твердо произнес Юрий. «Чего?» — скинулся следователь. «Ишь, что захотел, сволота дворянская? Да твои дружки, иноземцев и кацман, давно уже про тебя, гада, рассказали». Юрий похолодел. Вася Иноземцев и Сережа Кацман, именно этих молодых ребят он защищал несколько дней назад на том последнем собрании, когда мерзавец Аверх обвинил их во вредительстве. «Признаюсь», — кивнул Юрий. «Я участвовал в деятельности нелегальной контрреволюционной троцкистской группы». «Ага», — НКВДист принялся водить ручкой по бумаге. «Ну и в чем заключалась эта ваша деятельность?» «Я подготовил вредительскую экспозицию». «Чего?» Юрий с трудом сдержал усмешку. Этот бред он услыхал от всего того же Аверха пару месяцев назад. «Я заведовал фондом номер 15. Мы готовили новую экспозицию по созданию русского централизованного государства. И я подобрал экспонаты таким образом, чтобы преувеличить роль эксплуататорских классов в создании Московской Руси и преуменьшить роль трудового народа. В экспозицию я сознательно включил книгу троцкистского историка Глузского, использовав ее в качестве пропагандистского материала». Именно в подобных выражениях изъяснялся тогда товарищ Аверх. «Так», — следователь оглядел написанное и почесал затылок. «Какие указания вы, гражданин Орловский, давали вашим сообщникам, Иноземцеву и Кацману?» «Я не давал никаких указаний Иноземцеву и Кацману. Они работали в музее всего месяц». «Угу, покивал НКВДист. «А почему же ты проблесь защищал их на собрании? Из доброты, бля, душевной? Ох, Орловский, отправлю я тебя все-таки в карцер. Там они такие, как ты, мягчали. Может, ты скажешь, что и профессор Орешин, бля, не в вашей кодле?» Этого Юрий не ожидал. Александр Васильевич Орешин, блестящий знаток нумизматики, каким-то чудом уцелевший в горниле чисток, всегда вызывал у него восхищение. Еще в студенческие годы Орловский читал статьи профессора, а позже часто беседовал со стариком в его тихом кабинете, где со стендов тускло отсвечивали древние монеты, молчаливые свидетели прошлого. «Я ничего не знаю про антисоветскую деятельность профессора Орешина», — Юрий посмотрел следователю в глаза. «Антисоветскую работу в музее я вел сам». Внезапно НКВДист хихикнул, даже подмигнул. «Ну нет сил на тебя сердиться, юморист, бля. Только что признал интеллигент паршивый, что состоял в организации, а работал один». Юрий мысленно согласился. Получалось нескладно. «Но не отдавать же им ребята и Орешина». «Я тебя, конечно, понимаю», — продолжал следователь. «Ты, бля, умный, кодекс читал. Хочешь по-тихому получить свои 58 через 10, срубить червонец и тю-тю? А нет, хрен тебе. Ты меня, проблядь, получишь для начала 58 через 11, а если и дальше будешь тянуть, то и КРТД на полную катушку». Кодекс Юрий знал плохо. Статья 58, пункт 10 осуждала за антисоветскую агитацию и пропаганду. Пункт 11, вероятно, еще хуже. Что касается КРТД, то предположить можно было что угодно. КР – контрреволюционер, Т – троцкист или террорист, Д – диверсант. Следователь ждал. Наконец он покачал головой и хмыкнул. «Колись, колись, Орловский, тебя ведь эти контрики на первом же допросе заложили. И Орешин, как возьмем, его тоже в раз расколется. А так, помощь следствию туда-сюда, глядишь, отделаешься четвертаком». Орловскому на миг стало легче. «Значит, Орешин еще на свободе?» «Ведь что самое обидное, Орловский?» Голос НКВДиста внезапно стал тихим, почти задушевным. «Главное, ты там не был. Кишка у тебя интеллигента тонка. А на полную катушку получишь именно ты. И знаешь почему?» «Ну так я тебе скажу. Они тебя, бля, использовали, понял? И сейчас используют. Ты что думаешь, мы твой тайник не нашли? На, читай!» Он ловко выхватил из недр папки какой-то листок и швырнул через стол. Юрий, успев поймать документ, осторожно заглянул в него. В глаза бросилось протокол обыска. Число памятное, то, когда состоялось проклятое собрание. И обыскали не что-нибудь, а фонд номер 15, которым он заведовал. Не иначе Аверх расстарался. Пригласил, показал. Первые же строчки застали похолодеть. Юрий читал долго, затем стал перечитывать, не веря своим глазам. «Понял?» — вновь хихикнул следователь. «Так что это уже тебе не 58 через 10. Тут, бля, другим пахнет». Орловский помотал головой и проговорил медленно, словно произнося заклинание от нечистой силы. «У меня в фонде, ни в ящике стола, ни в другом месте не хранилось никакой троцкистской литературы». «Ага, значит, бля, мы тебе ее подбросили. Или ее хранили без твоего ведома, так что ли?» Кроме Юрия в фонде работали еще двое. Пожилые женщины, абсолютно не интересовавшиеся политикой. «Нет, это какая-то ерунда, чушь!» «Желаешь взглянуть?» Следователь отодвинул ящик стола. «Чтоб не подумал, что мы, бля, блефуем!» «Да», кивнул Орловский, «желаю». Через мгновение в его руках был большой конверт из скверной оберточной бумаги. Внутри находилось что-то четырехугольное, плоское. Протокол не лгал. Небольшие аккуратно отпечатанные брошюрки. Троцкий ЛД. Уроки октября. 7 штук, как и указано в документе. Брошюры были старые, изданные еще в 24-м. Да, такого хватит за глаза для любого приговора. Юрий бегло осмотрел конверт. Самый обычный, без надписи, с небольшим браком, зубчиком на верхнем краю. Конверт внезапно показался знакомым. Но мало ли ему приходилось встречать подобные канцелярские мелочи. «И чего получается?» — продолжал следователь. «Если будешь молчать, то выходит, конвертик твой». «В общем, колись, Орловский, в последний раз тебе говорю. Кто тебе передал его? Для кого? Но...» Мысли мелькали, цепляясь одна за другую. Подбросили при обыске. Но зачем? Чтобы засадить его, дворянина, из бывших, можно было поступить куда проще. «Значит...» «Гражданин, следователь...» Юрий постарался, чтобы голос звучал как можно увереннее и тверже. «Прошу дать мне время, до завтра. Завтра утром я все расскажу». «Завтра, завтра», — скривился НКВДист. «Ты что думаешь, ночью к тебе ангел небесный явится и спасет? Хрен тебе, не явится!» Следователь спрятал улику обратно в ящик стола и быстро перелистал бумаги. «Работа еще, бля, я с тобой вожусь проблядью троцкистской. Ладно, хрен с тобой, Орловский, поверю. Но завтра, учти, вилять не дам. Будут тебе цветочки, а после ягодки, понял?» «Да», кивнул Юрий, думая, что уже совсем о другом. «Понял». Этой ночью в камере было неожиданно шумно. Привели нескольких новичков, которые, еще не остыв и не придя в себя, громко возмущались, требуя освобождения и желая немедленно, сию же секунду, писать письма товарищу Ежову и товарищу Сталину. Впрочем, шум не мешал. Наконец-то можно было подумать спокойно, не торопясь. Они не знали главное, кем был действительно хранитель фонда номер 15 Юрий Петрович Орловский. Не знали о книге, о тех, кто помогал собирать материал, о неизвестной машинистке, перепечатавшей текст. Юрия арестовали просто так, вместе с десятками и сотнями других врагов. Значит, следовало признаться, получить неизбежный червонец или четвертак. Это было просто. Достаточно подписать любую глупость, и адский конвейер для Юрия закончится в тот же день. Но это значит оговорить двоих ребят, которых он сам же защищал несколько дней назад. Сергея и Василия не спасти, но, может, его показания станут решающей каплей, когда суд будет выбирать между червонцем и четвертаком. И был еще профессор Орешин.